чтобы забрать медитацию покоя. Так как я разбираюсь со своими клиентами, о чем мы вместе делаем, так как мы делали с вами. А потом я просто предлагаю записать. Я говорю, вам нужно записать. Вы знаете, что и как это делать дома. И по поводу того, как они записывают, я объясняю такие вещи технического плана, более широкие. Сначала мы записываем текст. Текст такой, как стихи. Я в покое. Я окружен покоем. Покой меня укрывает. Покой меня что? Укрывает. Покой меня поддерживает. В покое я в безопасности. Покой во мне. Этот покой мой. Все хорошо. Первый этап, слова, можно условно его обозначить. Я говорю, почему именно эти слова? По двум причинам. Во-первых, они мне нравятся. Это самая уважительная причина. Вторая причина заключается в том, что это аутентичный, настоящий текст буддийской медитации, который существовал исходно на языке пали. Языка пали его перевели на лаосский, с лаосского для меня перевели на французский, я перевел на русский. Да. И даже после всех этих многочисленных переводов он все-таки сохранил какой-то аромат. И я думаю, что если на протяжении 2000+ лет люди расставляли слова в определенной последовательности, наверное, это не просто так. Наверное, да. А можно вопрос? Это единственное слово, которое вызывает лично у меня вопрос, это слово безопасность. Да. Без опасности. Да. Опасность без. Мы сейчас об этом поговорим, но все, что вам нравится, вы можете менять. А о чем это? Да. О том, что без этапа это слово. Ну, наверное, не просто так. Да, наверное, какой-то за этим стоит смысл. Кроме того, они ритмичные. Периодически повторяет слово «покой». Ну, если по какой-либо причине вам это не нравится, у вас не устраивает слово «безопасность», вы можете составить свой собственный текст. Потому что медитировать можно, в принципе, на что угодно. У медитации есть тема. Тема – это медитация «покой». Есть такая, скажем, классическая буддистская медитация, тема которой – разлагающийся труп. Они медитируют на разлагающийся труп, они сидят, детально представляют все подробности этого чудесного процесса, чтобы лишний раз убедиться в том, что все земное бренное, тленное и недостойно нашего внимания, думать надо вечно. Но не всегда нужен покой, кому-то нужен, кому-то не нужен. Кому-то нужен что-то другое. Я помню, в Риге мы разбирали эту медитацию, на латышской девушке говорит: зачем мне покой? И так спокойно, как у вас. И это правда. Извините, покой совершенно ни к чему. Может, вам нужен не покой, может быть, вам нужна гармония, может быть, вам нужна любовь, может быть, вам нужно счастье, вам нужна уверенность в себе. Я говорю, вы можете сами для себя составить текст. По этому образцу. Соблюдая три нехитрых правила. Не хитрых. То есть просто. Первое. Фразы должны быть короткими и ясными. Мы обращаемся к бессознательному, это древняя архаичная инстанция, она наоборот не любит. Сложно сочиненные, сложно подчиненные, простые фразы. Я покой, я хожу покойно. Во-вторых, это то, о чем Филипп сейчас говорил, там не должно быть отрицания. Не должно быть отрицания. Должно не быть отрицания. Никак без меня не получается. Я защищен. Да. Ну, как хотите. Должно быть позитивно. Должно быть позитивно, да. Потому что это ошибка, которую люди часто делают. С аффирмациями, например. Да. Человек хочет успокоиться и говорит себе, я не тревожусь, я не беспокоюсь. Проходит команда тревожность, беспокоиться. Становится еще хуже. Он говорит, не работает аффирмация. Мы, по-моему, разбирались с частичкой «не», да? Было дело. Говорит, что это гипотеза, но аккуратнее ее придерживаться, так, как если бы это была правда. На всякий случай. И второе, и третье, в настоящее время, сейчас. Абсолютно независимо от того, как обстоят дела на самом деле. Сейчас спокойно, сейчас счастливо, сейчас любимо. Потому что есть такой феномен трансовый, который мы прекрасно знаем, как называется буквализм. Хочу, чтобы у меня все было. Мужик, у тебя все было. Я буду спокойно, счастливый, будешь. А? Это придет сейчас. Вот и в качестве примера я им привожу, я все время напоминаю себе, чтобы найти этот текст, все время забываю, поэтому и не надо, по памяти. Текст медитации, который вот один клиент себе составил. Там узнаются родные мотивы, да, это творчество индивидуальное. Примерно так это звучало. Он каждое утро цикл начинает. Он говорит, начинается новый день. Этот день несет мне счастье, покой и радость. Я иду по этому дню. Я все больше и больше ощущаю присутствие моей жизни выше сил. Бог со мной. Очень-очень даже замечательно. И дальше он как бы с этого начинает, по всем остальным этапам проходил уже вот применительно к этой идее. Присутствие высшей силы в его жизни. И я им рассказываю про Эмиля Куэ, французского кекаря из города Нанта, который в свое время изучил, он очень увлекся гипнозом, изучил гипноз, активно практиковал, но клиника своя была, и он убедился в том, что это очень полезно, и у многих людей разрешаются проблемы, и проходят болезни. А потом он понял, что гипнотизеров все равно всех не хватит. Поэтому каждый должен быть сам себе гипнотизером. И начал заниматься самовнушениями, разработал учение о самовнушении. Куэ принадлежит идее о том, что воображение сильнее разума. И ему же принадлежит изумительный тест, который сейчас не будет тратить время, но можете на досуге его проделать или передать. Он предлагает человеку встать, поднять на голову руку и сильно сжать. Говорит, а теперь разожмите. Так разжимаем. И еще раз то же самое. А теперь представьте себе, что вы держите за ветку и висите над пропастью. Глубочайшая пропасть. Километр глубины. Внизу острые скалы. Если упадешь, клочков не соберешь. Хорошо представить? Хорошо. А теперь попробуй разжать руки. И они не разжимаются. Действительно не разжимаются. Воображение сильнее разума. Вы, кстати, можете поэкспериментировать. Вот, разработал учение о самовнушениях, и в начале 20-го столетия вся Европа и половина Америки развлекались самовнушением по Куэ. Куэ? Куэ, да. К-У-Э оборотные, имени Куэ. Самовнушение по Куэ осуществлялось следующим образом, на аффирмации похоже. Оно было составить себе позитивной аффирмации, и в просоночном состоянии, когда ты ложишься спать, но еще не уснул, а это трансовое состояние, гипнотическое. Повторяем себе аффирмации много-много раз. самый лучший. Куэ поставили памятник в Америке. Лицом Хиба. Куэ создал знаменитое универсальное самовнушение, которое годится на все случаи жизни, для всех проблем, и вообще для всего. С каждым днем во всех отношениях мне все лучше и лучше. А есть такой американский, говорят недавно, американский самородок мексиканского происхождения, Хосе Сильва, слышали, наверное, да? Который создал так называемый метод Сильва. Много книг переведено, который в очередной раз открыл сам гипноз, назвал это метод Сильва. У него оказалась такая развитая коммерческая жилка, весь земной шар поделен на сектора, и везде есть центры Сильва, и инструкторов они готовят. На широком дело поставлено. Вот, книжки есть, они там масса хороших упражнений, можно читать, можно пользоваться ими. Правда, там они немножко долго обучают технике вхождения в транс. Вот Сильва усовершенствовал универсальное самовнушение Куэ. Он сделал его еще более мощным. В варианте Сильва это звучит так. С каждым днем во всех отношениях мне все лучше, лучше и лучше. Если хотите, вы можете совершенствовать вариант Сильвы. Вы будете носить ваше имя, еще будет еще более мощным. По-английски это даже рифм получается. Every day, in every way, I'm better and better. I'm better and better and better. На этом мы заканчиваем с первой частью, первый этап. Переходим ко второму. Размышлять, медитация размышлять. Мы как психологи, так гипнотерапевты и психотерапевты понимаем, на чем основан эффект этой медитации. Запускаются и динамические механизмы. Берется идея покоя, она пропускается через слово, через образ, через ощущение. Естественно, начинает работать. Потому что можно сказать человеку, почувствуй себя спокойно, кажется, с удовольствием, как? Ну, дальше инструмент. Запускается идет динамический механизм. Это я не объясню. Я говорю, второе это размышление. Это размышление особым образом, как бы размышление в пассивном залоге. Не ты думаешь, а ты позволяешь мыслям думаться. Помните установку «не знать, не делать», оптимальная установка для транса. Искусство транса во многом искусство позволяет происходить. В качестве иллюстрации я им часто рассказываю рассказ Шри Аурабиндо, в одной из работ описывает, как он медитировал со знакомым йогом. Шри Аурабиндо вообще уникальная совершенно личность. Индус, который мальчиком был везен в Англию, где получил блестящее европейское образование, в возрасте 20 лет вернулся на родину, и только тогда впервые в жизни услышал про йогу. Вот есть такие йоги, которые что-то там такое чудесное там делают, и он решил, что он хочет выяснить, что такое йога, но он пошел своим путем. Он не стал искать йогов, он не стал у них учиться, он стал создавать свое, чтобы выяснить, что такое йога. Он ее создал. И так появилась на свет знаменитая интегральная йога Шри Аурабиндо. Все йоги снизу поднимали силу, а он был первым, кто ее стал сверху спускать. Вот. И вот он описывает, как он медитировал с одним знакомым йогом, значит, уже, видимо, после того, как свою создал, и там есть дивная фраза. На исходе третьих суток медитации я увидел, как по воздуху приплывают мысли, заплывают мне в голову и выплывают из них. Ну, это на исходе третьих суток, да, это понятно, мне столько не надо, но это вот примерно в таком жанре. Заплывают, заплывают и так далее. Второй этап разобрали. Третий. Образ. Образ и ощущения, я вот для них условно называю. Зачем используется образ? Океан покоя. Легко и просто можете создать океан покоя. Образ используется для того, чтобы вызвать ощущения естественные. Идет сенсорный механизм срабатывания. Потому что просто спродуцировать ощущения трудно. помощью образа легко. Я им объясняю, что на этом этапе открывается очень интересная возможность якорить ощущение покоя. Ну, большинство присутствующих знают, что это такое, да, коротенечко, так, как я им объясняю. Я говорю, потому что, когда занимаешься медитацией? Дома, тихо, в удобном кресле. А дома, в общем-то, и так хорошо, и спокойно. А нужно это в экстремальной ситуации, на работе, в общении, еще где-то. А там же не скажешь, подождите, пожалуйста, 10 минут, я помедитирую, и мы продолжим. Ну, не так понятно. Там нужно быстро, мгновенно нужно получать это состояние. И это используется так называемое ускорение. Я вам рассказываю о том, как однажды французские коллеги показали мне фотографию. Жескар Дестен выступает на митинге. Его щелкнули в тот момент, когда он делает вот так. Говорит, как ты думаешь, что это такое? Жест, что это такое? Вот я знаю, у каждого народа свои жесты. Может быть, это значит, да здравствует свободная Франция. Может, это значит, фашизм не пройдет. Они говорят, нет, это якорь, которому поставили психологи, которые с ним работают. У каждого крупного политика есть команда. В команде обязательно есть психолог. Это якорь на состояние самоконтроля. Он человек вспыльчивый. Он может сорваться, ему задают провокационные вопросы, он чувствует, что вот сейчас он сорвется, он включает якорь. Он много жестикулирует, да, в процессе этой жестикуляции он включает якорь, знак «Окей», все под контролем. Он не срывается. Я объясняю, что по сути это просто выбор условного рефлекса на самом деле. Ты выбираешь для себя какой-то условный знак. И в тот момент, когда ты действительно чувствуешь себя спокойно, этот условный знак включаешь. Какой условный знак? Я объясняю, что есть люди разных типов. Есть люди зрительного типа. Человек зрительного типа выберет какой-нибудь образ. Океан покоя, горы, море. У меня была приятельница, которая, когда хотела успокоиться, представляла себе, что она беленький зайчик, который скачет по зеленой лужайке. Килограмм на 8. Ну, помогало. Это я помню, с зайчиком в одном сеансе у меня был такой номер. Я уже не помню, почему, значит, человек у меня гулял там, я ему предложил зайчика встретить. Ну, безобидное существо абсолютно. Он мне потом рассказал про этого зайчика. Он говорит, бревно лежит поваленное. Я говорю, перешагиваю это, через это бревно, а за бревном лежит, говорит, заяц, метра два. И говорит, ну что, блин, попался? Ну, не важно. Я говорю, человек слухового типа выберет какой-нибудь звук. Умный. Само звучание слова «покой», звук гонга, какую-нибудь фразу из стихотворения, строчку, музыкальную фразу. Человек телесного типа выберет жест, скорее всего. Такой, как же скажешь, такой. Такой не надо. Неправильно понятно. Как определить, к какому типу вы относитесь? Они же это не изучают, они же не знают. Если вам очень важно, чтобы вас окружали красивые вещи, если вам важно, как выглядите вы, что на вас одето, что надето на других людей, как они причесаны, да, скорее всего, у человека зрительный тип. Если первое, что вы делаете, придя домой, это включаете в одной комнате радио, в другой телевизор, а в третьей проигрываете. Если вы любите, чтобы, когда вы работаете, музыка фоном звучала. Если вообще любите музыку, да, слушать, напевать, скорее всего, вы человек слухового типа. Если вам, в принципе, наплевать на то, как выглядит то, что вас окружает, да, но вам главное, чтобы было удобно, скорее всего, очень интересно. Может быть, сочетание. Это мы разбираем. И четвертый этап – воображаемая ситуация. Кстати говоря, я этот вопрос я тоже им задаю. Был ли кто-нибудь вчера, когда мы делали этот этап, кто-нибудь почувствовал достаточно неприятные и дискомфортные ощущения? Да. В таком случае этот этап лучше не делать. Обойтись без него. И только когда стабилизируется действительно состояние внутреннего покоя, тихонечко его присоединение. А, насчет якорения я им еще рассказываю, да, про своего приятеля, а? Да, который свечечку зажигал в груди. Вот у него был такой якорь, свечечка горела здесь. Он говорил, утром в метро, час пик, каблуком по ногам, локтем по ребрам, пока свечечка горит. Одна женщина, ну это визуал явный, да, одна женщина верующая, тоже визуал, она себе здесь иконку представляла, святой такой, да. Она еще и светилась, у нее мощный образ тоже очень. Вот. Воображаемая ситуация, да, значит, если вызывает тревожное чувство, лучше не делать. Я вам объясняю, что это мысленная тренировка. Это мысленная тренировка. Мысленная тренировка – это тоже тренировка. Потому что мозг не различает сигналы, которые идут от реальной ситуации и от воображения. Сигнал идет один и тот же, по нерву. На пальцах объясняешься. Я им рассказываю о том, как я читал когда-то биографию Бориса Харлампиева, знаменитый советский борец, создатель борьбы самбо, который заболел гриппом очень тяжело накануне финала чемпионата Союза. Высокая температура, он лежал, он не мог тренироваться, поскольку он всех соперников знал, он проводил схватки мысленно. Естественно, с хорошим исходом для себя. Потом он выздоровел, встал, не тренируясь, вышел на ковер и выиграл финал чемпионата Союза. Мысленно тренировался. Поэтому, когда ты мысленно в какой-то тревожной ситуации, раз спокоен, два спокоен, три спокоен, пять, десять, пятнадцать, девятнадцать, то когда ты на 20-й раз оказываешься в ней реально, ты не спокоен. Она привычно отработана. Вот. И получается у нас раз, два, три, четыре, а потом мы по тем же самым этапам возвращаемся обратно. Три, два, раз. Получается, что каждый этап, кроме четвертого, проходит дважды. По дороге туда, по дороге обратно. Текст, я им говорю, нужно читать про себя. Сначала нужно поглядывать. Он моментально запоминается, он очень легкий, очень просто. Да. Есть такое предположение, что вот еще естественный механизм амнезии включается. Ну, конечно. Ну, конечно. Но это потом, когда мы будем разбирать эту структуру. Конечно, включается. И это тоже интересно. 2000 лет назад эта структура была создана. До Милтона Эрикса. До Рождества Милтона Эрикса. Интересно, что она прожила 2000 лет. Да. Да. Бывает так, что человек выпадает. Я не знаю, вчера кто-нибудь выпадал. Ну тут звуки были, не обратно. Да, просто перестают тебя слушать, и все. Говорят, ой, а вы извините, вот это первое несколько слов слышал, и все. Не нужно, чтобы он думал, что у него ничего не получилось. Очень хорошо. Это замечательно. Мы обращаемся к нашему бессознательному. Значит, оно занято решением какой-то важной нужной проблемы. Это может произойти, когда вы сами будете это делать дома. Ты начинаешь делать и вырубился. Потом приходишь себе 10 минут прошло, ты не знаешь, что происходило. Нормально. Я из метро вырвался, мне сумку разрезали с двух сторон. Чего достать из нее сильно шибко ценное. Ну ничего. Зато бессознательно поработал. Какой-то важной проблемой. И вопросы есть, поэтому. Продолжили наши метафоры. А? Сказки, рассказки. Кого нет? Рома не будет сегодня. А, Рома развлекает Фавели. А, ну, впрочем, чтобы с этим завершить, да, еще один пример могу привести. Это тоже техника, которую я использую очень часто. А, если я повторяюсь, меня сразу останавливаете, потому что я могу забыть, где что-то делать. Да? И тут же использую метафору, рассказ для создания ожидания. Это когда наоборот. когда не покой нужен, а когда наоборот. Когда человек жалуется на вялость, на безразличие ко всему, ему делать ничего не хочется. Особенно, когда депрессивное состояние. Особенно. Вот. Масса есть самых разных теорий депрессии, да, с чем это связано. В моем опыте это всегда однозначно связано с нехваткой энергии. Всегда. Когда я начинаю чувствовать депрессивное состояние, для меня это означает только одно, что я перерасходовал. Расход превысил приход. Значит, надо все бросать и садиться заниматься срочно. И все проходит. Вот. Я говорю, да, есть одно упражнение, которое вам поможет. Но с ним связана одна история. Которую я когда-то давным-давно то ли слышал, то ли читал. Я уже даже не помню. Давно дело было. История о том, как в Китае у одного крестьянина был сын, молодой человек, лет 20. Незнакомая история? Значит, не знаю. Или хорошо мы сегодня. Который однажды пришел к нему и сказал то, что они все говорят. Он сказал: папа, дай денег. Потому что в соседней деревне есть учитель, я хочу у него учиться. Ну, папа любил своего сына, он дал денег. И каждое утро сын за несколько километров ходил в соседнюю деревню к учителю заниматься. Прошел месяц. Папа спрашивает: сынок, а чему тебя учит твой учитель? Он меня учит стоять столбом. Оригинально. Еще месяц прошел. Сынок, а теперь чему тебя учит твой учитель? Он меня учит стоять столбом. Третий месяц. Тот же ответ. И только папа собирался сказать: сынок, может, мы деньги на что-нибудь полезное потратим? Как у них кончились дрова. Они запрягли быков в повозку, поехали в лес, нагрузили дров, нагрузили полную телегу, едут домой. И вдруг задние колеса телеги соскакивают с дороги, вылезают в грязи, в болоте. Сын подошел, одним рывком выдернул груженную телегу из болота и опять поставил на дорогу. Дальше едут, и вдруг на них нападают разбойники, 5 человек. Хватает с телеги сук и отбивается от 5 человек. Они приезжают домой, отец говорит: сынок, вот деньги, иди к учителю, и пусть он продолжает тебя учить стоять столбом. Я вспомнил дивный совершенно буквализм. Ну, не совсем, правда, но, естественно, слова не выбросишь. Я в одной группе рассказывал эту историю. Вот сын схватил с телеги суп. У него такой голос вдруг. Не понял. Мы же вдвоем были. На хвосты я все. Да. Ну, конечно, да, внимание зафиксировано, человек заинтригован, что это такое, стоять столбом, да, какие эффекты необычные дает. Да, там. Я говорю, а с этим, кстати говоря, связана еще одна история. У меня есть друг и коллега, заграничный, зарубежный, да, большой мастер, которого я люблю, отношусь с большим уважением, который много лет практикует китайское искусство цигун. И который мне однажды сказал: ты знаешь, цигун – это хорошо для гипноза. Я ему поверил. Кстати, теперь я знаю, что гипноз – это хорошо для цигун. Я ему поверил. Что такое цигун, я понятия не имел. Первый раз в жизни услышал это слово. И решил, что хорошо буду позаниматься цигун. И время от времени… Это значит, надо кого-то искать, кого-то учителя, чтобы это было хорошо, чтобы это было все серьезно. Где его искать, непонятно, да и времени нет. Поэтому время от времени с женой вечером за чашкой чая говорили: а правда было бы хорошо, если бы мы занимались цигун. Да, это было бы здорово. Наверное, это очень полезно для здоровья. Наверное, это чрезвычайно интересно. Вот говорят, для гипноза хорошо. В общем, было бы классно, если бы мы занимались цигун. Год так прошел. Потом, как это обычно бывает, мысль спустилась в нижние слои, оформилось, стало реальностью. Раздался звонок, звонили друзья. Говорят, ребята, приехал китайский учитель, сын. Семинар выпроводить, ходите, пойти. Ну, конечно, конечно. Да, действительно, натуральный китаец, все без обмана. Начинается семинар. Говорю, представьте себе мое изумление. Когда он начинает с того, что он начинает учить нас стоять столбом. Я, конечно, сразу вспомнил эту историю. И оказалось, что это базовая техника цигун, которая есть во всех системах. А систем цигун много. И в некоторых она так называется, стоять столбом. В некоторых еще чище. Пень. Слава Богу, в той системе, в которую попал я, она называется поэтично. Большое дерево. Потому что дерево на Востоке – это символ человека. Дерево стоит между землей и небом, получает от земли энергию инь, от неба энергию яна, и растет, и процветает. И человек находится между землей и небом, получает инь от земли, ян от неба. И когда энергии приходит много, и когда она циркулирует свободно, это благополучие, это здоровье, это процветание. Если энергия поступает плохо, или есть блоки и заторы, это проблемы, это болезни. И мы это уже знаем на Западе. Когда человек чувствует себя плохо, он иногда идет к доктору, и доктор втыкает иголочки, и становится лучше. Зачем он втыкает иголочки? Чтобы энергия ЦИ лучше текла по энергетическим каналам. Вот зачем это делать. А в цигун это достигается еще в специальных упражнениях. Ци, чи, китайцы говорят. Чи – это энергия, гун – это работа. Чи, гун – работа с энергией. Иногда я туда вплетаю еще одну историю, ну, по готовности клиента, да, естественно. Кстати говоря, недавно вот, я сопровождал наших иностранных гостей в поездке по русским городам, там Владимир, Суздаль и так далее, и был очень удивлен. Там была прекрасная экскурсовод, я за один день про русскую культуру знал больше, чем за всю жизнь, которая рассказала нам, в частности, про православных святых столпников. У нас были такие святые столпники. Симеон Столпник, еще какой-то столпник. Я раньше слышал краем уха, наивно думал, что они стояли на столбах. У меня такой образ был, большой каменный столб, и там стоит святой. Ничего подобного. Они были столпники, потому что они стояли столбом. Причем как? Находили два близко растущих дерева, спилены. Ногами вставали на спилы. Одну ногу на один, вторую на другую. И стояли неподвижно, много часов. И стяжали так называемую божественную благодать. И обретали дар исцеления, ясновидения, понимание языка животных там, и так далее, и так далее, и так далее. Это в чистом виде цигунское большое дерево, плюс энергетика живого дерева. И так что это не китайцы придумали, но это у нас тоже есть. Это полезно для таких патриотов. Китайцы там. Я помню, когда с алкоголиками занимались по системе 12 шагов, это же американская система. Или что американец может понимать в том, как пьет русский человек? Поэтому это не только китайцы, значит, у нас это все тоже вот есть. Давно наши православные святые, все хорошо. Вот. Я говорю, мне это очень понравилось. Я продолжал заниматься. Я прошел первую ступень, вторую ступень, третью ступень, инструкторские курсы, я стал инструктором. И каждое лето мы ездим вместе с нашим учителем в Китай, в монастырь Шаолинь. Практикуем, трижды уже туда ездил. Замечательно совершенно. Я, кстати, 3 года пытался ему показать сеанс гипноза. Мне было очень интересно, что он скажет. Некогда потом, времени нет, но он очень занятой человек. Да. Недавно мы его отловили, в угол зажали, мы поняли, что все, он уже никуда не денется, придется ему отсмотреть. Короче говоря, я ему там на секретарше показал сеанс гипноза, он посмотрел и сказал, это чипнус. Там есть такая штука, там энергетический шар держит. Я его руки в каталепсию, а чтобы оставить ему удовольствие, сделать ему приятно, каталепсия ему так сделает. Есть стойк. Один из вариантов большого дерева. Он посмотрел и сказал, мы тоже так делать. И сел к тарелке. Чекай, у нас есть там высочайшая роспись. Гипноз – это чему? Так потом подумал и говорит, чигун – это гипноз сам себе. Вот. Но есть ли разница, как выяснилось, между гипнозом и чигуном? Это Жан Деккер, он обещал об этом рассказать на октябрьском семинаре. Сейчас там исследования проводят на эту тему, там аппаратура дорогущая, сложнейшая. Но не важно. Я говорю, да, и я это практиковал, это очень полезно, действительно. Это позволяет набирать, это основное упражнение, расширение, это основная техника набора энергии. Предназначена для того, чтобы набирать энергию. И мне очень хотелось, чтобы мои клиенты могли этим воспользоваться. Но есть одна маленькая заковыка, которая заключается в том, что любое цигунское упражнение выполняется 30 минут минимум. А лучше больше. Дерево стоит 40 минут, там час, там полтора, потом два. Но это все семечки по сравнению с тем, как они там в Китае стоят. 4 часа стоят, 8 часов стоят. Всю ментан нашего мастера зовут. Он рассказывал, как он стоял, когда он был учеником. Говорит, ученики стоят, учитель сидит, пьет чай с друзьями. Время от времени подходит, щупает ноги. Еще может стоять. Дальше стоит. Он дальше чай пьет. Он говорит, стою, чувствую, сейчас умру. Думаю, пусть умру. Буду заниматься. А у него к этому времени уже хорошо работает так называемый третий глаз. Поэтому он видел не только того учителя, который чай пил, но и духовного учителя. Там. Он нам рассказывает, думаю, пусть умру. А тот учитель, который там, говорит, вот так сделал. Хороший студент. Ну, не важно, долго, наверное, стоит. А это ж не каждого поставишь, хотя бы на 30 минут. Да. Вот так вот. Поэтому как-то вот мои клиенты обходились без этого дела. Ответ, как всегда, пришел случайно. Когда ментат приезжает в Москву, он собирается всех более-менее серьезно практикует, за 1000 уже сейчас вопросы задают. Как-то сейчас дурацких вопросов поменьше стало, раньше очень много. И в том числе был один вопрос, который как-то его в тупик ставился. Объясним упражнение, выполняется стоя. Обязательно в зале найдется человек, который спросит. Учитель, а можно это упражнение делать сидя? Обязательно. Только что объяснил, стоя делается. Потом он к нам привык. Потом он понял, с кем он имеет дело. Сейчас он говорит так. А сейчас будем делать ленивый русский цигун. Это значит, да, выполняется упражнение си. Некоторые энтузиасты уверяют, что они лежа делают большое. Как-то, я не знаю, где там у них корни, где кровь, где чего, да, и как оно куда идет. Срубили. А? Срубили, да. Вот тут. Я когда это услышал, подумал, ах так, значит, а почему бы действительно и нет? И то, что я предлагаю теперь своим клиентам, да, я делаю не стоя, а сидя, я делаю не 30 минут, а 3 минуты. И, конечно, это уже не цигунское большое дерево. Это трансовое упражнение в духе большого дерева. То есть вдохновленное упражнение цигун. Но оно работает очень хорошо, оно позволяет действительно набирать энергию, энергетизироваться, избавляться от усталости. Вот. Потому что это просто отдельное упражнение. Цигун – это система. Она называется джунгай цигун – система. Это не религия, это система. А система – это означает, что это комплекс упражнений, которые дополняют друг друга, одно направлено в другое, второе там еще на что-то, они взаимно тебя выводят на какой-то результат. То есть, одно дело, когда ты практикуешь систему, другое дело, когда ты просто делаешь одно отдельное маленькое упражнение. Вот. Так что мы сейчас его, наверное, просто сделаем, просто чтобы ощущение такое было. Сидеть можете как угодно, единственная просьба, чтобы две ноги стояли подобно. Две ноги подошвами на полу. а руки на коленях, а спина прямая, а глаза закрыты, а сидеть можете как угодно. Все остальное действительно как хотите, но правда лучше, когда спина прямая. Да. Можно закрыть глаза, даже наведения никакого не требуется, потому что это просто использование воображения. В своем воображении вы можете начать представлять себе, как снизу через ступни ног начинает поступать мощная энергия Земли. Довольно часто возникает специфическое ощущение, ноги как бы подсасывает к полу. Может показаться, что если бы вы захотели их оторвать, пришлось бы затратить определенные усилия. Я не знаю, как именно каждый из вас представляет себе энергию Земли. Для некоторых это тепло, для кого-то тяжесть, для кого-то свет, для кого-то вибрация, для кого-то что-то другое. Правильно именно так, как вы себе представляете. Это может происходить с той скоростью, с которой говорю я, или быстрее. Мощная энергия Земли поднимается по ногам, заполняя ноги, бедра, таз, живот, грудь. Плечи и руки, голову, до макушки, все тело. И этот поток продолжает поступать. А вы в своем воображении можете представить себе, что сверху через макушку начинает поступать легкая энергия космоса. И опять-таки я не знаю, как именно каждый может ее себе представить. Для кого-то это, возможно, свет, для кого-то цвет, или покалывание, или что-нибудь другое. Легкая энергия космоса заполняет голову, шею, плечи и руки, грудь, живот. Таз, бедра, ноги, до кончиков пальцев. И два потока продолжают поступать. Мощная энергия Земли снизу, легкая энергия космоса сверху. И может произойти одно из двух. Либо они циркулируют в теле раздельно, как венозная и артериальная кровь, либо смешиваются в единую субстанцию. И то, и другое нормально, и то, и другое правильно. Энергия может выходить даже за пределы тела, тоже нормально. Некоторые называют это аурой. И энергия сама находит правильный путь, вы просто даете ей свободно циркулировать внутри тела. Тело сейчас заряжается, как аккумулятор подключенный к сети. Легкое, простое упражнение, которое можно делать где угодно, когда угодно, сколько угодно, которое позволяет очень быстро избавиться от усталости, зарядиться, стать энергичным. Как к этому относиться? Вы можете относиться к этому как хотите. Вы можете считать, что это реальная энергия. Вы можете думать, что это просто визуализация. Плод вашей фантазии. Неважно. Работает независимо от того, как вы к этому относитесь. можно мысленным взором пройтись по телу, чтобы определить, везде ли энергия проходит свободно, или где-то есть блоки и заторы. Если есть такие места, то это места, в которых есть или собираются быть проблемы. Можно проводить и проводить, и проводить энергию по этим местам свободно, без усилий, легко, просто намерение, до тех пор, пока не восстановится нормальный ток. Сейчас, потом, да. А если есть известные больные или проблемные места, то можно мысленно направить энергию туда, чтобы она лечила, исцеляла. Тоже легко, свободно, без усилий, просто намеренно. У этого упражнения есть еще одна интересная возможность. Энергией можно поделиться. Если есть человек, которому вы хотите оказать помощь, поддержку, ребенок, пожилой, больной или просто близкий, вы можете мысленно послать ему энергию. Либо как шар, либо как ток по проводу. И мысленно увидеть, как он его получит. Как этот силуэт, то ли это форма, наполненность, энергия. А потом можно будет поинтересоваться, спросить у человека, как он себя чувствовал примерно в половине восьмого. Сейчас 25 минут восьмого. Иногда ответы бывают любопытные. Как реально это чувство. И сейчас я вас не ограничиваю во времени, просто ориентируйтесь на собственные ощущения. Тело само подскажет, когда будет на данный момент достаточно. И когда будет достаточно, тело просто сделает глубокий вдох, глаза откроются, и вернетесь в обычном состоянии, энергетизированном. Каждый в своем собственном темпе. Сейчас я прошу коротенько каждого рассказать о своих впечатлениях, потому что это очень по-разному всегда воспринимается, это всегда очень интересно, как люди это чувствуют. Чувствуют, кто-то видит, так или иначе. Да. Саша, как она была? Он немножко дрожал, я чувствовал. Ты вырубался в себя, когда ты включаешься, потом ты возвращаешься. Очень тепло часто возникает. Да. Угу. Я скажу, что он, наверное, покой был. Угу. То есть как мысли не было, темно все было перед глазами. Угу. Мысли ничего. Угу. Ты, кстати, почувствовал, как ноги к полу поджимает? Вначале. Вначале, да, попробовал. Медитация наоборот. Подумал, что можно. Медитация наоборот. Да. Медитация наоборот. Да, как на эти вещи. Мне вообще жжет подошву, и снизу я не видела цвет, у меня вот просто энергии, а сверху желтая кожа не получается. Вот потом, когда стали там перемешиваться, почему она вроде стала перемешиваться, потом так столкнулась. Не знаю, что там дальше. И сыну тоже послал энергию, не знал, какой цвет, оказалось фиолетовый. Она же вот сюда прилетела. Я ждала, что он мне как он даст знать, он мне поклонился. Мой младшенький когда-то спрашивал, когда мы собирались на семинар поцелуй очередной, куда пошли поцелуй сектанты. Какая ступень? Четвертая. Далеко дело зашло. А теперь они говорят, как завтра экзамен, ЦИ пошлешь? Кирилл, пошли. Да, как, да, что бы ни получилось. Жарко стало. Ну, я почувствовала много раз таких вибраций такой очень, как будто мелкую-мелкую такое ощущение. Но до головы я ее все-таки не довела. Нашла она. А сверху вот эта энергия, я ее и не увидела, и ощущалась она как прекращение этой вибрации, и я не знаю. Да. Вот, и потом у меня возник вопрос, на самом деле, который заключается в следующем. Себя надо представить, лучше себя представлять ассоциированно или диссоциированно? Ассоциированно. Ну, диссоциация. Не диссоциированно, то есть ты это чувствуешь. Да. Но иногда у кого-то получается непроизвольно диссоциированно. То есть у меня зрительных образов да. никаких нет. Да. У каждого по-своему. Когда нужно туда поднимать деньги, это не так ослабленно, это еще. Да, еще это. Ага, и вот такая тяжелая там, когда я думаю, светлее, светлее, светлее было, я думаю, как это направить? Спереди, сзади, потом вместе. Так, в общем, угу. Спасибо, что мы ушли. Оказывается, что я давно открыл у себя дома ленивый русский цигун. Да? Давно делаю это, да? Ну, у меня есть традиционный любимый диск для медитации, я ему на 45 в такой позе обычно замираю. Ага. То есть мне непривычно было слишком быстро так выходить. Ну да. А то каталепсия там начинается, все же расслабляется. В этой в книжке «Мой голос останется с вами», практической истории Эриксона, есть одна дивная совершенно история, которую почти терапевтически рассказывал, о том, как один человек где-то в Африке нашел племя бегунов, которые бегают на какие-то сумасшедшие дистанции, там 100 километров и больше, по горам, преследуют дичь, абсолютно не устают. То есть феномен. И он сколотил из них команду и вывез их на Олимпийские игры и выставил на марафонский бег. Думаешь, что они возьмут все медали, и он на этом хорошо поднимется. Они пришли последними, потому что им никто не сказал, что бежать нужно всего 42 километра. Они разогревались. Чего получилось? Ну, так чувствовалось очень, как энергия идет, особенно снизу. У меня почему-то какое-то ощущение интересное. Вот здесь, по этой части груди, когда подходит почему-то как слезы, вот, типа так, слушай, я не хочу чего-то, не знаю. Вот. И вот мы как-то с той группой делали так это упражнение, вот я помню, но у меня какое-то странное событие произошло в свой раз в то время. Я тоже посылала вот энергию близким, да? Да. Ну, такой не очень хороший, я бы сказала. У меня у родителей, ну, может, и собака была, которая, ну, больна довольно была. И как раз в этот момент они решили вызвать врача и сделали укол, и она, то есть, не была окончательно. Получилось, вот я как-то. Вы же собаки, что ли, посылали? Нет, собаки ничего. Родителям посылала. А, ну, я не думаю, что это она обладала. Это вряд. Почему-то так произошло. Это вряд. Или это лучше почувствовать себя, может быть, живое существо. средний дантель, так называемый, взымался, отвечает. Когда он начинает прорабатываться, там и слезы, и смех, и все что угодно. То есть вот я как бы чувствую нехватку энергии, да, но у меня такое ощущение, что я ее даже не хочу. То есть вот это вот то упражнение, что не хочу. То есть это не лучше становится. Чего? У меня энергия земли, шумная, тихая. И куда шла, а вот это вот космическое у вас это, и как у меня все отдельно было. Надо, конечно, сверху как-то. Поэтому и это какие-то странные ощущения, а не такое тепло. Часто очень. Да, спасибо. Очень мало чего помню. Вот, он просто пытался энергию отправить по электронной почте. Долго не мог понять, в каком формате это отправить и прочувствовать это в конце. В общем, чем в Косте тоже не помню. Какой формат? В Косте тех, что компьютер зависит. Вот, ну вот. Ну, на начало помню, что мы потяжелели. Может быть. Тяжесть прошла. Хотя бы. Все прошло. Тут надо пусть. И файл такой большой получился. Хотя, кто знает, может быть. Человек открывает. Вау, как Юрий сейчас говорит. Да, чего получилось? Были такие ощущения, похожие, вот мы как-то ранее делали упражнения при подпитке энергии. Да. В принципе, просто все как бы усилилось. У меня было ощущение, что я как бы научилась это делать. Да. Пропускать через себя эту энергию. И им было интересно, ожидала увидеть свет, что-то такое, была прохлада, очень приятная, которую я четко чувствовала, поднималась, но до рук не дошла. То есть дошла только до плеч, руки остались в блоке. Вот. А космос и энергия была интересная, как будто мелкими кулачками маленькими кто-то вот бил по коже. Но нельзя сказать, что это как бы удары, это как легкие массажные движения. Не вибрацию, ничего подобного. И только по сзади. В общем, побывал как на сеансе у массажиста. Легкая прохлада, приятное массажное движение, и все это плавно так сочеталось, чудесно. Да, да. Руки присосало, так снизу, как вода из колодца, такая тяжелая, холодная. А сверху, ну как когда руки подставить, как холодно. Все тело внутри, ну как вибрация такая, конечно. Ну, конечно, давно практикую. Ну, мне приснилось, как будто мое тело это как сосуд такой, в форме меня. И такая, типа жидкости какой-то, наполняется. Сверху, наверное, что-то на газ похоже. И они там вместе встречаются, наполнение такое. Вот сейчас я хуже помню, когда вот первый раз делал, тогда еще помню, на первой ступени. У меня вот живот болел много, он полностью прошел, качали. И вот особенно в начале чувствовалась такая сила, то есть вот все мышцы наливаются силой такой. А вот сейчас я немножко о своем задумался и конец уже прослушал. Они такой же, как начало. Ну вот вначале энергия Земли, это была какая-то темная, тяжелая субстанция, которая поднималась по телу. И как бы все мышцы, косточки выпрямлялись, почему-то не хотелось ее в голову пускать. Все вверх стремилось, вот к ней, потом она все заняла. А энергия космоса, какие-то искры были, такого бело-голубого цвета, все смешалось, понятно, какие-то образы были. Образы там, лес какой-то был очень зеленый, почему-то. Значит, яркие какие-то цвета. Это, в принципе, нормально. Весь в деревьях. Да, там были деревья. Там еще даже люди ходили почему-то. Я не знаю почему. Подкорить деревья, вставать и деревья. Да, я вот так подумал. А на протяжении всего упражнения я пыталась ассоциироваться с тем, что у меня было, я так себя в себя Ну, в общем, все время как-то вот фигуру, которую мне подали. Вот. А энергия Земли, наоборот, была горячая, какая-то вот такая на магну похожа, такая желтая. В смысле, красная, бордовая, с какими-то желтыми искрами. Вот. А космос, ну, типа, шелк такого легкого, голубого. Я сначала, когда энергия Земли дошла до головы, я думала, куда же ее дальше-то делать? Она же поднимается. Потом там, как я завернула. Хорошо, очень говорит. До макушки дошло, а дальше-то куда? Красота. Ну да, слава богу, ее это прикрыло, это голубое что-то. Первый ступень не нашла. Ну а потом вот я тоже ребенку позвала старшему. Посмотрим, что там скажем. Еще потом мы где он там сейчас, то что мы должны не общаться. В одном месте достигли ли. Мне тоже энергия Земли, она такой мощным потоком зеленого цвета, типа серого, наверное, такой очень мощный был поток, а сверху свет такой яркий-яркий. Было сопротивление, чтобы смешаться, вот это вот мне не хотелось смешивать. Вот. И еще вот по поводу болевой точки. Вот, снизу энергия, которая, она почему-то очень проходила через меня, а верхняя, она все время застопорилась и никак не хотела пробивать. То есть, в общем, так и не получилось. Нет, не шмогла. Другой раз. Спасибо. Очень мощная энергия снизу пошла, я так и видела, и чувствовала. И потом она постепенно поднималась, там темного цвета, у меня было ощущение, что очень мощная энергия. И сверху такой в виде золотистого света, который, как я чувствовала, столом так проходит через меня. И когда они тут встретились где-то в середине, я почувствовала, что я расслабляюсь. До этого, видимо, значит, напряженная, что ли, была. Так интересно очень. Энергия на Земле была такого темно-коричневого цвета, вот, а энергия, соответственно, сверху была такого цвета топленого молока. Когда они встретились, я прям вот кофе с молоком. А булочку? Я булочку не говорю. Ну, наверное, как большинство, так сказать, многие тяжелели. Вот, а потом я просто поспал немножко. Вот, единственное, когда надо уже выходить, я как-то усилием боли, так сказать, проснулся, и немножко голова поболела, ну, 5, наверное. То есть, наверное, надо было подольше выходить. Ну, 5 поспал немножко. Нет, я приму вахушку. Хорошо, да. У меня были визуальные видения энергии. Земли коричневая, космоса синяя, но так как сегодня хочется спать, периодически отключался. То есть почувствовали, уже сил не хватило. Ну, есть люди, которые больше склонны чувствовать, а которые больше склонны видеть. Ну, ты, говорят, кинестетики и визуалы, да, в других направлениях говорят видящие и чувствующие. Кстати, насчет излучения, да, вот медитации покоя. Нам, как людям западного типа, если мы смогли создать у себя внутри состояние покоя, то уже вот так. На Востоке говорят, не надо жадничать, надо делиться. Смог создать себе состояние покоя, начни излучать. Излучать. И для начала наполни покоем комнату, в которой живешь. Потом квартиру. Потом дом. Потом город. Бедная Москва. Сейчас Москву все покурим, еще выполнить. Говорят, а настоящий святой излучает на весь земной шар. По классическим буддийским 8 направлениям. Кресло крест и косой крест. Потому что может быть сейчас в Гималаях сидит девочка и излучает. Ну так здорово. Поэтому время от времени бывает спокойным. А? То есть вы хотите сказать, отклоняет, да? Силы ПВО Москвы не дает. Ну, там про это много можно рассказывать, но это не наша тема. Ладно. Хорошо. Ну, давайте мы вернемся, завершим нашими сказками. Как было? Чего? Сказка готова? Не окончайте, а тоже. Понятно. Неокончательный 19-й вариант. Как ударили? Отношения взрослого с ребенком. Рыжая мышка расположилась перед мышиной норкой. Она любила проводить время в ожидании сереньких мышек. Те, которые поопытнее, попадались реже, а молодые несмышленые чаще. Однако не всякий несмышленыш был легкой добычей. Порой приходилось прилагать все свое мастерство, чтобы победа была за ней. Но настойчивость и вдумчивый подход выручали часто. Иногда приходилось делать вид, что ты не замечаешь мышонка. Позволяешь ему разные проказы, он смелеет, а ты делаешь вид, что все в порядке. Иногда мышонок начинает переходить все дозволенные с точки зрения мышки границы. И тогда так и хочется сорваться, выпустить козырьки. Порой даже вцепиться. Но терпение, терпение, еще не время. А может быть пора? А как учила мышку мама? Как быть в таких ситуациях? Надо подумать. Спокойствие и расслабленность. Спокойствие. И действие состояния покоя. Мышка упала, расслабилась, сказала, что ее нет. Спокойный вид мышки обманчив, потому что в такие минуты восприятие обострялось, решения возникали мгновенно. Ну, можно здесь вариант того, что мышка может вспоминать. Мышка погружалась в воспоминания, мысли стали путаться, стали всплывать образы. Вот она уже маленькая кошечка, еще не кошка, но уже не котенок. Вот она возвращается с прогулки, такая замечательная. Путешествие совершила мышка, прогуливаясь по соседней территории. Первые ошибки, первый опыт, все в первый раз, это так сложно. А взрослые уже забыли, какими любопытными они были. Все было удивительно, мир показался большим, интересным, прекрасным. Но по мере взросления, ну там можно тоже продолжать. И другой вариант. В то время как мышка погрузилась в свои грезы, маленький серый мышонок высунул мордочку из норки. Это был живой, любопытный мышонок. Он казался себе большим и умным, хотя мама считала его еще маленьким и журила, если он надолго покидал норку. Ей всегда казалось, что с ее мышонком что-то случится нехорошее. Она была спокойна только лишь, когда он был в пределах ее видимости или слышимости. Мышонку надоела норка. Гораздо интереснее за ее пределами. Ну, там опять можно продолжать. Всевозможные варианты отношений какие-то. Это мышку съела? Ну, так и не съела. И по тому направлению можно, и по другому. И мама спасла. Мама была спокойна, потому что она слышала крики мышонка и знала, что не все в порядке. Да. Спасибо. Кто у нас на ком остановился? Я слишком тихо говорю, полагаю, что это не мой голос. Это проблема такая? Ну да. Понятно. В некотором царстве, государстве жил музыкант. Он очень любил сочинять музыку и стихи. А еще наш музыкант очень любил исполнять свои песни. Он хотел петь свои песни людям, и он хотел, чтобы люди слушали его песни и вместе с ним радовались и мечтали, и чтобы им было хорошо, когда они слушали его песни. И все было бы чудесно, только музыкант считал, что поет он слишком тихим голосом. И иногда ему казалось, что если бы он мог петь громче, то это и был бы его настоящий голос. А этот тихий, что сейчас, это совсем не его голос. И поэтому люди его не слушают. И решил тогда музыкант пойти к мудрецу. Мудрец выслушал внимательно музыканта и сказал: «Пой своим сердцем, и тогда это будет твой голос, и люди услышат тебя и твои песни». Все. Все, дура. Все в трансе. Там был тело какое-то, вся сила в гудок ушла. Нет, не понимаю. Там, чтобы у нас был такой гудок. Вы читали вчера? Да, я могу еще сказать. Еще одна, расскажите. Мне просто, да, вспомнила. Еще одна созрела? Нет, это просто из моей жизни. Там проблема переедания была. История вспомнилась. Что у меня тоже было такое состояние. Я постоянно хотела есть. Я подходила к холодильнику, открывала его. Что-то мне все там не нравилось, но я все равно что-то ела. И вроде мне еще хотелось есть, и удовлетворение не получала. Вот как-то вот такое какое-то было. Вот. И я пошла на тренинг. Ну, вернее, я там ходила в группу, в танцевальной поведенческой терапии. И там показал тренер на мне такое упражнение там, на поддержку. Чтобы можно там с человеком стоять, обнявшись, держать, чтобы он вот получил это состояние. И у меня как-то так получилось, что только я расслабилась, она резко отошла как-то, и я даже расплакалась, вот, ну, такое было, что наоборот, как бы меня бросили, и такое ощущение. Вот. И там была моя приятельница, со мной на этом тренинге, она мне говорит: ну, давай ты ко мне приедешь, и я тебе вот эту поддержку оказываю, ну, сколько ты хочешь, так и буду. Ну, и я к ней приехала утром домой, и вот мы там стоим, стоим в обнимку, и вот я чувствую, что все равно не насыщает. Нет, состоять мы уже устали. Тогда мы там просто вот сидели, лежали, она мне читала книжки. Причем произошел такой интересный момент. Пришла из школы ее дочка, и она забыла ключи. И вот она звонит в дверь, и как-то я так, ну, задергалась, думаю, наверное, все уже там кончилось. Она говорит: нет, мы открывать не будем. У нас там вот бабушка живет в соседнем подъезде, она посылает к бабушке. Ну, там позвонила мне, что-то три ушла. И, в общем, вот так вот мы, наверное, до вечера лежали в обнимочку, там читала она мне. Пока вот там у меня тогда ребенок в детский сад ходил, пока не надо было вдвоем идти. А дочка потом пришла, бабушка звонит и говорит: бабушка, ты знаешь, она была дома, они там закрылись и медитируют. Нет. Ну вот, но главное, что когда вот я потом пришла домой, мне совершенно, то есть я вот как-то насытилась какой-то энергией, у меня совершенно вот это состояние прошло, мне не хотелось есть. Ну, то есть, вот что-то такое я именно ем, там, что я считаю полезным для себя. Ну, вот это вот. То есть это за этим стоял какой-то другой голод. Вот. Здорово. Упражнения иногда интересные действия оказывают. Я помню, на каком тренинге делали такое упражнение. Вокруг был внутренний и внешний. Внутренний стоял спиной наружу, а внешний должны были удобно улечься на XP. Не обращая на них, ну, просто удобно расположиться, так, сдвигаться. На одной спине полежал, на другой, на третьей, а народу много было, что-то 7 или 8 спин было. На одной же, костлявая какая-то, ребра выбирает, неудобно. Другая говорит: пока ты сваливаешься. На третьей он вообще активно отпихивает. Чувствуется, просто отпихивает и все. И так идешь, идешь, идешь. И вдруг. Раз. И все. И все. Каждый выпуклость в свою фуклость. Фантастика. Я думаю, да это что ж такое получается? Маешься на какой-нибудь как в этой неудобной спине. А где-то есть спина, которая предназначена лично для тебя. Я же глубоко задумался, последствия потом были такие. Серьезно. Это упражнение, да. иногда срабатывают оригинально. Классная история. Да. Значит, проблема была. Сформируй еще раз, я листочек это, спасибо. Проблема очень простая. У человека есть укоренившийся страх и классические интервенции, которые я делаю рано или поздно, сходят на нет по воздействию привычного образа поведения. Давным-давно, далеко-далеко, была одна маленькая сказочная страна. В этой стране жили самые счастливые люди на свете, потому что климат в этой стране был самым лучшим в мире. И там всегда были самые умные и справедливые правители, и совсем не было грустных детей. Поскольку страна была маленькая, все жители знали друг друга лицом. Но даже в этот прекрасный край пришло несчастье. Время самого прекрасного, веселого праздника в году, когда все жители гуляли по улицам и пели, и веселились, в ней появилась черная точка. И она увеличилась, и все увидели, что над ними парит огромный страшный дракон. Дракон сделал несколько кругов, сжег несколько деревень, съел пару коров. Люди были в ужасе. И не знали, куда спрятаться от чудища. Он был очень большим и грозным, у него были большие острые когти, страшные белые зубы. Дракон сделал еще пару кругов над страной, схватил самого прекрасного юношу и улетел. Никто никогда больше не видел этого юноша. И так стало повторяться из года в год. Каждый год, в день самого счастливого праздника, в небе появлялась черная точка, которая росла и стрелась дракона, который хватал самого прекрасного юношу или самую прекрасную девушку, или там. И всегда было известно, кто будет следующей жертвой. Потому что прежде чем улететь, дракон делал круг над тем домом, из которого пройдет сын или дочь будущего дракона. Сначала люди пытались, конечно, убить дракона, но дело всегда кончалось тем, что дракон убивал много людей и сжигал деревни и города. То же происходило и при попытке спрятать будущую жертву. Так продолжалось 500 лет. Однажды в эту страну пришел бывалый охотник из тех краев, где драконы встречаются чаще. И он узнал историю города от местных жителей и сказал: драконы живут 1000 лет. Первые 300 лет они становятся большими и сильными и получают способность дышать огнем. К вам прилетел взрослый дракон, и с тех пор прошло 500 лет. Значит, он уже старый, и хоть и остался по-прежнему страшным, он не может дышать огнем и убивать людей. Еще он сказал, что старого дракона можно легко поймать, если сделать специально прочную сеть. Тогда его можно будет убить. Местные жители не стали делать этого. Они выросли в стране, где каждый год прилетал дракон в течение всех жизни. Их отцы, деды, прадеды рассказывали о том, что каждый год прилетал этот страшный дракон, и какой он страшный, и что они знают, что его нельзя убивать, потому что он будет убивать всех. И так продолжалось еще лет 5. Однажды дракон сделал круг над королевским дворцом, где жил единственный наследник короля, молодой прекрасный принц. И все любили этого принца, и никто не хотел, чтобы он погиб в пасти дракона. А все знали, что дракон трогать нельзя. Однако король не хотел смерти сына. Он послал лучших гонцов, и те привели ему охотника. И охотник научил жителей, как плести специальную прочную сеть, и как прибирать ловушку. Это заняло почти целый год, и потребовало помощи всех жителей страны. Но все помогали с радостью, зная, что это избавит их от дракона. Все было готово к визиту дракона. Дракон прилетел, увидел принца, и стал спускаться, чтобы схватить его. В тот же миг его окутала сеть, и дракон рухнул на землю, где все его пошевелились. И он не мог ничего сделать. Он лежал на земле, неподвижный и грозный. И охотник дал молодому принцу копье и сказал: «Убей его, это должен сделать ты». И принц подошел к дракону, и вонзил ему в сердце острое копье, которое сразило мучительно наповал. И с тех пор этот травмный день вновь стал самым лучшим, самым веселым праздником в королевстве. Ну, про 500 лет, конечно, загнул. Простачи нужно даст. Но время там шло очень быстро. 10 лет равнялись нашему месяцу. Здорово, спасибо. Проблема беспокойства по поводу наличия достаточного количества сил для осуществления цели. У меня получилась такая фантазия, уж не совсем сказочная, но так вот, мысль какая. Каждый знает, насколько вкусен лесной орех, Но чтобы еще раз насладиться его вкусом, надо совершить определенные действия в определенном порядке. Надо сходить в лес, есть орешник, не забыть взять корзину, одеться в соответствующую одежду, так как все знают, что в орешнике водятся клещи. Затем, набрав орехи и придя домой, необходимо расколоть скорлупу, чтобы достать мягкий и насладиться его вкусом. Но это не просто. У каждого есть свой опыт, как колоть орехи. Одна маленькая девочка очень любила сидеть в бабушкином саду за столом под раскидистым деревом. Стол был сколочен из досок, он был очень старый. Доски давно рассохлись, и образовалось много трещин. Она брала в руку орех, глазами искала подходящую трещинку, помещала туда орех и стучала по нему молоточком или чем-то тяжелым, каким-то другим предметом, подходящим для этого, который находила в инструменте отца. Затем она снимала скорлупу, и вот она, та самая желанная мякоть и тот самый вкус, который так хотелось вкусить. Есть много разных способов добывать мякоть ореха. И, возможно, у каждого есть самый любимый способ, удобный, рациональный, но для него. С большим и меньшим усилием, в зависимости от времени, места и условий, в каждом один из случаев. И какой бы твердой ни была скорлупа ореха, каждый орех непременно будет расколот. Будьте вот такой киножурнал, хочу все знать. Орешек знать и тверд. Так, у меня была проблема быть коммуникабельным. В пещере жил отшельник. Когда-то он жил в обычном городе, ему было неуютно среди людей. Окружающие утомляли ее своей навязчивостью, но ее не тягли к общению. В его городе коммуникабельно считалось весьма положительной, желательной чертой характера. Почему он не мог понять? Настал день, когда он принял решение удалиться в эту пещеру, в ближайшее место. Сначала он просто радовался тому, что вокруг никого нет, не нужно ни с кем разговаривать. Ради этого благодать, он легко терпел тяготы уединенной аскетичной жизни. Чтобы прокормиться, он занялся возделанием маленького огорода, и пришлось много узнать, и о многом догадаться, что почва дала всходы и получился урожай. С удивлением он понял, что природа свои законы, и все устроено очень разумно, логично и гармонично. Чтобы выжить, ему пришлось наблюдать за всем, что происходит вокруг. И выводить для себя закономерности, делать наблюдения и выводы. Оказалось, что многое из того, что он узнал в той мирской жизни, о которой хотел забыть навсегда, очень полезно ему здесь и помогает ему в этой жизни. Это натолкнуло его на мысль, что есть закономерности общие для любого места, любого существа, любого времени. Их понимание лишь ко многому. В течение времени он почувствовал себя так, как будто бы в этом месте был всегда. Потому что многое стало ему знакомым и понятным. Теперь он хорошо знал, что нужно на земле, чтобы дать урожай, что нужно для того, чтобы общаться с зверями и птицами, и что нужно ему самому, чтобы чувствовать себя на своем месте. И его вдруг озарило, что для полного счастья все это время ему не хватало соли. И так не хватало, что он готов за ней спуститься в поселок хоть сейчас. Он спустился, зашел в первый дом. Оказалось, что ему рады в этом доме. Он даже задержался дольше, чем предполагал, чтобы поболтать с хозяином. Довольный отшельник вернулся к себе с мешочком соли. И только вечером с удовольствием съел посоленый ужин и по выработавшейся у него привычке, перебираясь в лесном событии дня, он с удивлением вспомнил, как легко ему было пойти в поселок для соли, как неожиданно просто оказалось болтать с людьми ни о чем. Давайте прервемся. Поболтаем. Хорошо. Как вы? Надеюсь, у вас. нашли новый источник энергии в кофе. Почему? А еще есть мост энергии. Да. Есть растения, которые много энергии. Кушечек стоит. Да. Потом испытает, приходит еще тот монах, который за что энергию транслирует. Паровай тогда. Тариф безлимитный. Ночью дешевле. 2 гига единицы, да, еще один федеральный сварить нужно. Проблема. Нет. Нет человека, нет проблем. Да, человек. Ну подожди, да. Я. Задача следующая. Я хочу начать совершенно новое дело. Я бы хотел найти в себе новое решение и совершенно новое отношение к своим новым задачам. Решительность и смелость. Много тысяч лет назад на каком-то из южных континентов жило человеческое племя. Жизнь тогда была довольно сложной, опасной, и основным занятием человека в то время было добывать пищу. Они в основном получали пищу путем охоты или собирания каких-то плодов. И племя жило на острове, который располагался на большой полноводной реке. Это было довольно удобным расположением, поскольку это позволяло защититься от диких зверей, каких-то внешних опасностей. Но были здесь и свои минусы. Дело в том, что остров-то был небольшой, и зверей, на которых бы можно было охотиться, на нем не было. Поэтому довольно часто самые сильные мужчины племени отправлялись вплавь на берег реки, затем, чтобы поохотиться, посолить какую-нибудь добычу, если без лука, или поразить ее копьем, и вернуться к своим семьям, к своему очагу с добычей. И это было довольно опасным занятием. И у вождя племени было 3 сына. Старший сын был очень сильным. Он мог в одиночку охотиться на льва, поразить его, сам убить. Средний сын был очень ловок. В скорости и смелости он смог сравниться, например, с гепардом, с леопардом. Был у него третий сын. В общем, третий сын не был ни сильным, ни ловким. Бывает такое. И третий сын, соответственно, самый младший, еще не дорос до возраста охотника. Но это время приближалось. Он видел, как мужчины отправляются вплавь на тот берег, как они приносят добычу. И больше всего пугало его в этом то, что предстояло переплыть довольно широкую реку. Сама охота он как не боялся, но он ни разу видел, как под тяжестью добычи в этих темных водах погибали лучшие воины. Его это пугало. А тот день, когда ему предстояло совершить свой первый поход, он приближался. Однажды он сидел на берегу этой реки и видел, как плывет бревно. Толстое такое, тяжелое бревно. Но система наплыла, и он понимал, что его очень трудно будет потопить. Он задумался над тем, что если бы эти длинные и тяжелые бревна связать друг с другом, можно построить некоторое подобие переправы на тот берег. Поначалу соплеменники восприняли его идею без особого энтузиазма, но он настоял на ней, и они построили мост. Это не был тот мост, которым мы понимаем его сейчас, какой-нибудь большой и очень прочный, но тем не менее по нему можно было перебраться на берег. Это позволяло людям тогда, когда им нужно ходить туда, это позволяло им приносить большую добычу. Таким образом, этот молодой воин, так не отважившись переплыть реку, способствовал тому, что его племя стало сильнее, может быть, умнее. Выпьем жизнь за молодых специалистов. Проблема такая, конфликтные отношения в семье. Ну, когда-то давно, возможно, в прошлом веке, жила девочка, которой очень тяжело давались иностранные языки. И однажды она путешествовала на корабле. Там было много туристов из разных стран. Все эти люди разговаривали на разных языках. И так получилось, что корабль налетел на рифы, терпел крушение, и люди на небольшом плоту, на лодке, спаслись, попали на необитаемый остров, где им пришлось некоторое время жить вместе. Ну, поначалу они не могли понять друг друга, так как все разговаривали на разных языках. Но постепенно они научились объясняться друг с другом. Сначала жестами, потом стали учить язык друг друга. И эта девочка неожиданно обнаружила в себе способности понимать язык других людей, сначала с помощью жестов, потом каким-то непонятным образом. И постепенно, пока помощи не было, эти люди жили на острове, она стала переводчицей и помогала им общаться между собой, добывать какое-то пропитание, чтобы как-то выжить на этом острове. И потом, когда она прожила там достаточно длительное время, ее способности настолько улучшились, что она без труда понимала языки всех людей, которые там попали на этот остров. И когда наконец проплывал мимо острова какой-то корабль, и всех людей этих спасли, она поняла, что когда пришла уже помощь, и она попала обратно к себе домой, то вот эти способности переводчицы настолько помогли ей, она никогда не думала, что когда-нибудь она станет настолько хорошо понимать иностранные языки и помогать людям общаться друг с другом. Так, проблема. Неуверенность в выборе. В одном селении жил кузнец. У него было очень много работы, потому что он был очень хорошим кузнецом. И все жители, даже те, кто жил очень далеко, обращались к нему за помощью. Он трудился, не покладая рук, с утра и до позднего вечера. Но самая главная проблема была в том, что кузница находилась на другом берегу озера, рядом с большой горой, где кузнец добывал руду для своих инструментов. У кузнеца была лодка с парусом, и он мог переплывать озеро У него была лодка с парусом, и он мог переплывать озеро с помощью попутного ветра. Также он мог передвигаться пешком вдоль берега по тропинке в лесу. Конечно, пешком дорога была длиннее, но на лодке стоял парус, который служил только тогда, когда ветер в определенную сторону. И каждое утро перед кузнецом вставала некая проблема. Он решал задачу, будет ли ветер попутным, или лучше пойти добраться до своей кузницы пешком. И однажды решил кузнец пойти к мудрому колдуну. Рассказал ему о своей проблеме и ответил колдун: «Я могу тебе дать много советов. Ты можешь построить мост через это озеро. Ты можешь придумать себе новый парус, который будет гнать твою лодку туда при любом ветре. Ты можешь купить лошадь и ездить на ней по тропинке в лесу вдоль берега. Ты можешь придумать еще много различных путей, как решить твою задачу. Но самое главное – прими цель, до которой тебе нужно обязательно добраться». Неуверенность в себе. Жил-был маленький мальчик. Он был очень слабеньким, и дети его дразнили и не хотели с ним дружить. Мальчик казался себе очень несчастным, и в такие минуты он брал кисти, краски и шел в лес на большую красивую поляну, где рядом протекал ручей, где пели птицы, разговаривали между собой деревья, травинки, и цвели великолепные цветы. Начинал рисовать. Ему очень нравилось размешивать краски, получая разные оттенки. Это были оттенки травы и листьев, цветов, пролетающего мимо облака. Мальчик играл с красками. Так, ну ладно, предположим, красками кладя их на холст, и на холсте возникали птицы, деревья, цветы. Он мог передать шум ветерка, песню ручейка. Так проходил день за днем, и мальчик никогда никому не показывал своей работы. Ему казалось, что люди опять будут смеяться и дразнить его. И вот однажды налетел сильный ветер, подхватил холст и унес его. Мальчик очень расстроился, собрал краски и пошел домой. Проходя мимо городской площади, он увидел толпу народа, которая живо и восхищенно что-то обсуждала. «Как великолепны эти цветы! Они как живые! Я даже чувствую запах», — говорил такой с бородой. «Да чего же красивая эта бабочка! Жаль, что она сейчас пахнет крыльями и летит», — лепетала давась ребенком, который тянул свои руки к сочной красной ягоде, нарисованной на холсте. «Чему же так восхищаются люди?» — подумал мальчик. Он подошел ближе и увидел свою картину. «Кто же автор? Кто же нарисовал это чудо?» — мальчик стеснялся признаться, и вдруг кто-то, какой-то старичок сказал: «Да, вот он. Автор картины, у него в руках кисти и краски. Это...» Я прошу прощения, что-то здесь... Ну, в общем, с тех пор мальчик рисовал картины для людей, и они восхищались им, но он испытывал от этого радость. В общем, это так. Рассказывать историю под разными углами. Никотиновая зависимость. Когда-то давным-давно, а может совсем недавно, в удивительном месте был городок. В этом городке было много всевозможных домов, где жили разные люди. Дома были разные, большие и маленькие, красивые и не очень, новые и старые. И во всех этих домах было одно общее. У них у всех были печи, а у печей были трубы. И печи были нужны, чтобы создавать тепло, и еще что-то, что было необходимо людям. Печи надо было топить дровами, а дрова нужно было заготовить. Кто-то их покупал за деньги, это была постоянная статья расходов. А кому-то надо было ехать в лес, заготавливать дрова, пилить их, колоть. Иногда в самый нужный момент, когда ты думаешь, что у тебя полно дров, они вдруг могли закончиться, это могло быть очень неприятно. И в морозный день надо было выходить на улицу за очередной порцией дров. Однако с этим приходилось мириться. Ведь так хорошо, когда положишь дрова в печку, и они так хорошо потрескивают, становятся теплом. А из трубы валит густой дым. И обязательно через какое-то время труба обязательно засорится, покроется изнутри копотью и черной гарью. И придется искать хорошего трубочиста, который сумеет почистить эту трубу. А если вовремя не вычистить трубу, то дым может пойти внутрь. И тогда, возможно, самые страшные последствия. И вот однажды в этом городке стали прибираться совсем другие дома. Они были совершенно по-другому устроены. У них не было ни печки, ни трубы. Не нужно было запасать дров. В этих домах было чисто, тепло и, главное, безопасно. Эти дома были устроены совсем по-другому. Тепло в дома могло приходить разными способами, но это обязательно было чисто и экологично. Со временем таких домов становилось все больше и больше. И постепенно люди, которые все еще жили по старому обычаю, стали задумываться, что же им изменить, чтобы и у них тепло в дом стало приходить как-то по-другому, чтобы их дома преобразились, стали чистыми и безопасными. И тогда самые умные хозяева стали преобразовывать свои дома. И это оказалось значительно легче, чем они сначала предполагали. Таких людей становилось все больше и больше. И мир вокруг них тоже стал преображаться. И сказал один сосед другому: «Начни ты, раз я смог, сможешь и ты». Нет, знаешь, вот когда ты сказала про колоть дрова, у меня почему-то не про никотиновую зависимость, значит, когда это ассоциация. Когда уж был новую порцию брать, там, дрова только кончались. Видишь, казалось бы, поставить дом более на будущее на солярке. То есть на все виды зависимости. Хочу отучиться грызть ногти во время волнения, быть спокойным и иметь ровные ногти. В одной замечательной стране, где все ее жители, предметы и детали пейзажа обладали необыкновенными способностями, птицы разговаривали, а животные были столь разумны, что выполняли некоторые поручения людей, высоко в горах было озеро. Это озеро было прекрасно. Прозрачная голубая вода, которая дарила прохладу в жаркие летние дни всем, кто проходил мимо, омывала прибрежные скалы, твердые и ровные. Люди, жившие на берегу, находили в озере пропитание. А по вечерам, когда дневные заботы были позади, отдыхали, глядя на его спокойную, блестящую поверхность. Но была одна небольшая особенность у этого озера. Оно не любило, когда сразу много кораблей выходило на его поверхность и начинало сетями бороздить его глубину. Озеро начинало волноваться, поднимало огромные волны и с шумом разбивало их о скалы, переворачивало лодки и с удовольствием топило их, выкидывая рыбаков на берег. Осколки скал падали в озеро, и постепенно пейзаж вокруг становился не таким красивым и притягательным, как прежде. Вместе с тем население поселков вокруг озера становилось все больше, и люди все чаще выходили на ловлю рыбы, и все чаще волновалось озеро, и все чаще падали осколки скал в воду. Однажды людям надоело бороться со стихией, и они стали уходить. Уже никто не любовался по вечерам его прозрачной водой и блестящей поверхностью. И озеро загрустило. Что было много лодок и сетей, которые бороздили его глубины? Ведь озеро было волшебным, и рыбы в нем хватило бы и на большее количество поселков. Как-то раз на берег озера пришел странник, и озеро встретило его ласковыми волнами. Потом через некоторое время мимо озера проходил целый караван, и озеро опять дало пропитание и прохладу путникам. Так постепенно люди снова населяли берега спокойного, красивого озера, а скалы, омываемые ласковыми, спокойными волнами, вновь стояли ровными, гладкими и красивыми. Проблема, наверное, чаще всего встречается нерешительность в этом случае у нас. Трудно принимать важные ответственные решения. Несколько десятилетий тому назад жил врач, хирург. Он был достаточно молодой, хотя успел проработать в больнице уже несколько лет. У него была семья, сын, которому было 6 лет, которого он очень любил. Но из-за того, что он был достаточно нерешительный, и это не позволяло ему принимать самостоятельные решения, так сказать, по операциям больных людей, он обычно ставил правильный диагноз, но постоянно сомневался. Поэтому всегда получалось так, что он был на вторых ролях. То есть или ассистировал, или делал то, что говорили, как ему казалось, более старшие, более опытные хирурги. И у всех уже сформировалось мнение, что человек неопытный, да, еще нельзя ему самостоятельно, так сказать, поручать какие-то сложные операции. И в конце концов и сам он пришел к такому же мнению, что ему еще надо долго-долго учиться. И как-то раз он с семьей, с ребенком, с сыном поехал на отдых в другую страну. И так получилось, что страна была менее развитая по сравнению с той страной, где он жил. Хороших врачей, хороших госпиталей вокруг не было, а сыну вдруг стало плохо. У него появилась какая-то сначала небольшая, потом все более явственная боль в боку. Хирург понимал, что это, по всей видимости, аппендицит, но из-за того, что он был нерешительным, так сказать, он продолжал сомневаться, правильно ли он поставил диагноз или, так сказать, неправильно, стоит оперировать, не стоит. Но проходили минуты, сыну становилось все хуже, и хирургу ничего не оставалось, как принять решение, так как у него всегда с собой был чемоданчик с медицинским инструментом. Он прооперировал его. Все прошло очень удачно. Через какое-то время все зажило. Они вернулись в свою страну. И так получилось, что когда он пришел в поликлинику, в свою больницу, он вдруг понял, что он имеет достаточный опыт и может ставить правильные диагнозы. И с этого момента он сам стал проводить все операции и через какое-то время стал ведущим хирургом своей больницы. Человек всему сопротивляется. Человек во всем старается увидеть плохое. В одном доме жил человек. Это был старинный дом, в нем было много различных предметов, мебели, но не было ни одного зеркала. И однажды человек пошел в лавку, чтобы купить себе этот недостающий предмет. Зашел в нее, он увидел множество зеркал, больших и маленьких, различной формы и объема. Эти зеркала были волшебными. Они имели свойство становиться кривыми под действием мыслей людей, которые искажали действительность. Описав торговцу лавки свой дом, человек спросил, какое зеркало ему лучше приобрести. «Возьмите вот это», — сказал торговец, показывая старинное зеркало в красивой бронзовой оправе. посмотрев на него, человек сказал: «Нет, я, пожалуй, возьму вон то, другое», подумав, что торговец хочет продать ему зеркало, которое никто не покупал, хотя оно ему понравилось, да и по деньгам оно его устраивало. Придя домой и повесив зеркало у себя в комнате, он увидел, что оно оказалось простовато для окружающего интерьера. «Почему же я выбрал это зеркало?» – подумал человек. «Ведь то первое, которое мне предлагал торговец, мне понравилось. Но все же, видно, торговец хотел меня в чем-то обмануть. Наверное, с этим зеркалом что-то не то». В тот же момент он увидел, что действительно оно было кривым. Придя на следующий день в лавку, человек сказал: «Вы продали мне кривое зеркало, дайте мне другое». Торговец улыбнулся, взял в руки зеркало, и, к своему удивлению, человек обнаружил, что зеркало было идеально ровным. «Хорошо», — сказал человек, — «но я все же возьму другое. А какое на этот раз вы мне посоветуете?» «Возьмите то первое, в бронзовой оправе». «Да», — подумал человек, — «а то первое, наверное, бы подошло. Но торговец что-то слишком меня уговаривает. Он хочет мне продать это зеркало снова. Видно, его никто не берет, или оно не стоит того, сколько за него просит торговец». В тот же момент зеркало исказилось. Придя на следующий день в лавку, человек снова спросил совета у торговца и снова получил тот же ответ. Он снова принес домой другое зеркало, и оно опять стало кривым. И это продолжалось до тех пор, пока, перебрав множество зеркал, он взял то первое, и, придя домой, человек с удивлением обнаружил, что оно идеально ровное и подходит для его комнаты. И торговец давал нужный ему совет. И это зеркало оставалось правильной формы все оставшееся время. Это замечательно, потрясающе сказано. А скажите, пожалуйста, кто из вас вытащил проблему, которая имеет отношение к вам лично? Так много, надо сказать. Хорошо. Так, за оставшееся время я хочу вам предложить поработать в парах следующим образом. Клиент вам предъявляет проблему, но вы его расспросите не только о проблеме, вы его расспросите о ресурсах. А именно, что любит делать, чем увлекается, что хорошо получается, ресурсы. И создадите метафору, которые должны фигурировать эти ресурсы. Метафоры с учетом индивидуальных ресурсов. Не просто решение проблемы, а с включением индивидуальных ресурсов. Да? У нас 40 минут, значит, у вас минут 15-20 как раз. А что с этой метафорой делать? Рассказать ему в Франции. Сеанс, да. Сеанс не провести, конечно. Говоря, время наше вышло, так что впечатлениями обменяемся коротенько завтра. Может, кто хочет завершить, мог завершить, остальные свободны. До завтра.